Его надо бы прожить. В начале четырехчасовая тяжелая репетиция. Я зачем-то обязательно хотел сделать чуть не половину первого акта. Это на второй-то репетиции с людьми, которые еще по-настоящему не понимают, что к чему. Но у меня всегда такое глупое желание поскорее увидеть целое. Хотя я ехал сюда с одной только мыслью тщательно отделывать частности. Но сегодня вот сделал целых полакта. Затем, уже достаточно вымотанный, поехал с Комаки-сан в то фотоателье, в котором она снимается для рекламы. Она тоже находится в огромном сверкающем универмаге. Проходя, я видел плакаты, на которых Комаки Курихара рекламировала всякие вещи. Ее все знают по кино и телевидению и, видимо, очень любят. Все время подходит с просьбой дать автограф. Пока я смотрел, как она позирует перед фотоаппаратом, мне рассказали, что в театрах актерам ничего не платят. Они работают даром, а деньги зарабатывают в других местах. Замечательная актриса тоже зарабатывает деньги не в театре. Мне все это странно, конечно. Актриса, между тем, одели в белое длинное платье и сказали, что будут ее снимать еще для одной афиши «Вишневого сада». Ту первую выпустил театр, а эту хочет сделать универмаг. Я удивился, что платье для Раневской уже готово. Но оказалось, что его подобрали в одном из отделов магазина, примерно такое, в каком они видели Аллу Демидову на фотографиях. Подобрали также и замечательную белую шляпу. Сколько поз пришлось принять актрисе за эти несколько часов. Фотовспышки следовали одна за другой, безостановочно. И она, казалось, ни разу не повторила одно и то же движение. Это был тяжелый труд. И можно было только удивляться, как Комаки-сан, улыбаясь, выдерживает этот ужас. Через несколько дней нам на выбор принесли три коробки слайдов. Я не знал, что выбрать, так как один слайд казался лучше другого. Сделав по крайней мере 200 снимков, фотограф вместе с множеством своих ретивых помощников наконец успокоился и нас отпустили. Мы поехали в японский ресторан, где ели сырую рыбу, тонко нарезанное сырое мясо и всяческие водоросли. Мелькали десятки людей, которые приходили поклониться своей любимице, приносили и приносили всякие яства, подарки, бутылки. А между тем завтра опять репетиция, и актриса еще поедет домой учить текст. Последние 2 месяца она ежедневно 2 раза в день играла английскую пьесу, а теперь репетирует «Вишневый сад». В ресторане она все время куда-то убегала, снова прибегала, знакомила с нами кого-то, а затем, сев за руль, отвезла нас по домам. Я тут же схватил «Вишневый сад», чтобы завтра не попасть в просак. Ночью мне тревожно. Плохо сплю и все думаю, что не так работаю, что все не то делаю. А утром такое ослепительное солнце, и так играет Рихтер, я включил магнитофон, что снова все становится радужным. И все же самым неприятным остается для меня то, что у меня мало работает голова, то есть я не формулирую точно задачи актерам. Все какая-то импровизация, идущая от существующего во мне общего чувства. А тут в Японии добавляется еще то, что от незнания языка не слышишь интонаций и по ним не можешь определить степень фальши. Это похоже вот на что. Дирижер всех здорово сумел рассадить по местам, а музыки не слышит. Тут-то и нужна невероятная скрупулезность, чтобы по одному мельчайшему движению смычка как бы услышать, верно ли звучит музыка. И я ухожу от своей привычки общего чувствования и волей-неволей слежу за миллиметровыми конкретностями. Вскоре, правда, я привыкну и начну слышать и понимать сами интонации. Один из существенных моментов в режиссерской работе –